принадлежит наш способ восприятия, когда мы разделяем все на себя и на другое. И если нам удается испытать другое переживание, в котором нет разделения на себя и другое, мы понимаем, что в этом переживании нет множества тех проблем, автоматически все или почти все проблемы снимаются. Автоматически, потому что прежде всего у нас нет проблемы в том, что мы считаем часть своего восприятия неким внешним объектом. Потому что у нас нет разделения на себя и на другое. Автоматически у нас снимается проблема, когда мы качество своего собственного эмоционального состояния приписываем тому объекту, который кажется нам отдельно существующим. Мы автоматически снимаем множество проблем. Потому что у нас нет двойственности себя и другого. Потому что мы не устанавливаем систему приоритетов, иерархии, предпочтений между теми объектами, которые есть в нашей жизни. Обычно у нас есть иерархия. У нас есть плохая машина, машина получше, машина намного лучше. И мы предпочитаем, да, конечно, мы предпочтем хорошую машину плохой машине. Мы предпочтем красивого супруга некрасивому супругу. И так далее. Мы разделяемся. Но когда мы понимаем, что все это единое состояние, когда мы находимся в таком видении, у нас не возникает проблемы предпочтения. Предпочтение заставляет нас действовать, вынуждает нас действовать. Хотя предпочтение это, в общем-то, очень иллюзорно. Преимущества очень иллюзорные одного перед другим. Но эти иллюзорные преимущества заставляют нас действовать, вынуждают нас в действии, создавая нам проблемы. Потому что мы все время гонимся к недостижимому идеалу счастья. Мы все время, мы хотим быть счастливыми, мы считаем, что счастье связано с какими-то объектами, мы стремимся заполучить эти объекты, но счастье это наше состояние, это не качество объектов. Поэтому даже если мы получаем эти объекты, мы все равно не становимся счастливыми. Если мы находимся в видении того, что все есть единое состояние, то у нас нет такой проблемы. У нас нет проблемы приоритетов, у нас нет проблемы погони за каким-то иллюзорным счастьем. И если мы находимся в этом видении, если мы поддерживаем это видение, то мы можем устранить множество своих проблем, выйти за пределы. При этом мы можем эффективно действовать. При этом мы все воспринимаем, мы все осознаем. И наше осознание становится даже намного более полным, потому что оно не блокируется нашими предпочтениями, не блокируется нашими концепциями. Единственная проблема здесь, проблема номер один, каким образом мы можем находиться в таком восприятии? Каким образом мы можем получить такой опыт? Некоторые говорят, наркотики нам помогут. Кто-то когда-то, может быть, с помощью наркотиков испытал необычное состояние восприятия. Может быть, почему нет? Проблема лишь в том, что переживания, во-первых, непредсказуемые. Во-вторых, для того, чтобы их повторять, надо увеличивать дозу. С этим связаны проблемы. В-третьих, мы оказываемся тотально зависимы от этого средства. Если у нас кончаются наркотики, мы остаемся в этом обычном способе восприятия, когда эти наркотические вещества распадаются уже, в конце концов, в нашем организме, не остается ни одной нужной молекулы. Нам нужно снова бежать к наркодилеру и получать свою порцию счастья. Покупать свою порцию счастья. Между этими промежутками мы должны работать как лошади или грабить кого-то для того, чтобы заработать на счастье. В этом недостаток, связанный с наркотиками, не говоря уже о том, что в конце концов, если мы их используем, они нас будут постепенно разрушать. Некоторые используют различные медитативные техники, но все медитативные техники основаны на том, что мы двойственным образом взаимодействуем. Мы думаем, вот одно состояние сознания, вот другое состояние сознания. Вот я сейчас буду вот так вот сосредотачиваться, вот туда смотреть, вот так дышать, вот так вот сидеть, так руку держать, так ногу держать. И в конце концов я перейду из одного состояния сознания, перейду в другое состояние сознания, и там у меня будет счастье. Но в основе всего этого есть предпосылка. Предпосылка, которая заключается в том, что мы двойственным образом, мы приписываем свойство счастья другому состоянию сознания. И мы пытаемся достичь этого состояния сознания. То же самое, тот же самый материализм, только духовный. Поэтому никакими средствами, если мы пытаемся двойственным образом манипулировать со своим сознанием, со своим телом, речью и умом, оказывается, ну, может быть, и можно иногда обрести эти переживания, недвойственные переживания, но очень трудно их поддерживать. То есть пока мы применяем эти все методы, это может быть, что-то происходит. Как только мы прекращаем, это прекращается. Мы можем вспомнить о том, каким образом мы начали испытывать наш способ двойственного восприятия. Подумать об этом. Мы испытываем двойственное восприятие, потому что мы рождаемся в среде, которой свойственно двойственное восприятие. Мы перенимаем этот способ восприятия от тех, с кем мы общаемся. Когда рождается младенец, и когда мы начинаем, мы говорим, мы развиваем ребенка. Что мы начинаем делать, развивая ребенка? Мы фиксируем его внимание на объектах. Например, мы берем погремушку. У ребенка взгляд расфокусирован сначала. Мы берем погремушку или какой-то красивый, яркий предмет и начинаем перед ребенком вот так вот махать. И в какой-то момент мы замечаем, что взгляд ребенка начал фокусироваться. Мы берем погремушку, и в какой-то момент ребенок начинает реагировать, фокусироваться. Мы говорим, ребенок развивается, он уже узнает, где мама, где папа. Он уже различает звуки. Мы называем это развитием. Естественно, для того, чтобы жить в нашем социуме, в нашей среде, это необходимо. Потому что наша среда построена на этом. Но это то, что с нами происходит. Даже если с нами родители специально этим не занимаются, родители, которые там читают каких-нибудь знаменитых педагогов и проводят, ставят над нас эксперименты. Даже если они нами не занимаются, все равно, так или иначе, смысл воспитания в том, чтобы научиться фиксировать внимание ребенка на каких-то отдельных объектах. То есть развивать двойственный способ восприятия. Вот таким образом мы и оказываемся в этом двойственном способе восприятия. Соответственно, если вдруг мы встречаем человека, который обладает недвойственным способом восприятия, мы начинаем с ним взаимодействовать. При определенном взаимодействии мы можем проникнуться этим способом восприятия, точно так же, как мы проникаемся двойственным способом восприятия, общаясь с нашими родителями. Если этот человек живет в таком способе восприятия и способен индуцировать в нас это восприятие, мы можем назвать этого человека учителем. А процесс индуцирования этого недвойственного восприятия можно назвать посвящением. Посвящение, когда мы говорим посвящение, иногда мы думаем, что это просто какая-то информация, которую нам сообщают, и теперь мы знаем все о тайнах мироздания. Мы знаем, глубоко в пещерах под Тибетом лежат 4-метровые трупы атлантов. Это тайное знание, доступное только посвященным. Что делать с этим знанием? Это знание меняет каким-то образом наше существование или нет? Независимо от того, действительно они там лежат или они там не лежат, не имеет никакого значения. Но наши представления о тайном знании именно такие. Но смысл этого тайного знания состоит в том, чтобы изменить наше восприятие, способ нашего восприятия. Мы можем его изменить только через контакт с носителем этого способа восприятия, чтобы проникнуться этим способом восприятия. И использовать различные методы, относительные методы. Если в этом есть необходимость, мы можем использовать разные относительные методы для того, чтобы поддерживать этот способ восприятия. Потому что наше восприятие всегда связано с аспектами нашего тела, энергии и ума. И мы можем использовать разные методы, связанные с энергией, связанные с положением тела, связанные с визуализацией, которую мы делаем нашим умом. Для чего? Для того, чтобы в конечном итоге поддерживать то видение, которое, опыт которого мы получаем в момент контакта с носителем этого видения. В традиции это называется «мы получаем посвящение у учителя». Но по сути это означает, что мы входим в контакт с тем, кто обладает этим видением, то есть живет в этом видении. Мы перенимаем, по крайней мере, получаем опыт. Не то, что мы сразу же продолжаем. Если у нас очень высокие способности, мы способны сразу остаться в этом способе видения. Но, по крайней мере, мы должны получить опыт этого видения. Осознанный опыт. Но даже если мы не получили осознанный опыт, мы можем получить некий отпечаток этого опыта. То есть мы можем это не осознать. Так, например, как мы попадаем в какую-то ситуацию, например, мы печальны, мы попадаем в ситуацию, где люди радуются, это чуть-чуть на нас воздействует, чуть-чуть, но очень слабо, мы это не замечаем, это воздействие. Мы думаем, что мы все еще печальны, на самом деле даже выражение нашего лица может немножко измениться, но мы еще все еще погружены в идею печали. Но воздействие есть, хотя мы его не замечаем. Точно так же и здесь может быть какое-то воздействие, какой-то неосознанный опыт, и мы можем этот опыт развить с помощью различных методик. Но прежде всего нам нужен осознанный опыт. И этот осознанный опыт мы должны поддерживать и развивать. И распространять его на всю сферу, все сферы нашей жизни. Чтобы мы не отвлекались от этого видения. Это является путем преображения. Что мы преображаем? Мы преображаем наше видение. Мы преображаем наши отношения. Но мы преображаем свое отношение не так, как в психологии говорят, смотри на вещи позитивно. Можно тысячу раз говорить, смотри на вещи позитивно. Но это не помогает. Это не то же самое, что мы говорим, вот стакан наполовину пустой или наполовину полный. Все равно остается стакан, как нечто отдельное от нас. Но мы меняем, мы трансформируем, преображаем свое восприятие на более глубоком уровне. Когда мы воспринимаем все как единое состояние. Иногда для того, чтобы научиться воспринимать все как единое состояние, мы можем использовать образец, модель. Эта модель называется визуализацией мандалы. Мы визуализируем мандалу, представляем, то есть некое измерение. То есть мандала это не просто какая-то магическая диаграмма. Это модель восприятия. Мы используем эту модель как вспомогательное средство для чего? Для того, чтобы получить такой опыт. Мы используем это вспомогательное средство, мы развиваем такой способ восприятия с помощью нашей визуализации, но это просто вспомогательный технический метод, который помогает нам находиться в состоянии недвойственного восприятия. Одного из возможных способов недвойственного восприятия. Потому что недвойственный не значит, если мы говорим недвойственное восприятие, это не значит, что вот это недвойственное всегда одно и то же недвойственное. Есть множество разных способов недвойственного восприятия. Много вариантов. Не всегда это одно и то же. Это стадия, наверное. Стадия. И это второй способ. Способ преображения, когда мы меняем качество нашего восприятия. Единственный маленький недостаток в этом способе в том, что мы считаем, все-таки у нас есть идея того, что есть обычный наш способ восприятия, двойственный способ, это плохой способ. Это способ, который нам создает проблемы, это кака. Есть хороший способ восприятия. Есть способ, который мы называем мандала, божество, как угодно. Способ, в котором у нас нет проблем, который мы называем духовным. И мы отказываемся от одного способа восприятия, и мы принимаем другой способ восприятия. Таким образом мы решаем свои проблемы. Все равно сохраняется вот эта двойственность. Мы предпочитаем один способ восприятия другому. Поэтому вот этот путь, путь преображения, хотя он намного более эффективен, при том, что он более сложен, он более эффективен, чем первый способ, но он опять-таки, в нем есть некая двойственность, в нем есть идея перехода от одного состояния к другому. Это не просто состояние нашего сознания, не просто состояние нашего ума, но это сам изменение самого модуса, способа нашего восприятия от двойственного к недвойственному. И когда мы переходим к третьему способу, который называется способом освобождения, это означает, что мы переходим от уровня ума к уровню, который мы можем назвать природой ума или уровню источника ума. И этот источник ума является источником как двойственного, так и недвойственного восприятия. В равной степени. Этот источник ума – это источник всех мыслей, эмоций и чувственного восприятия, которое мы испытываем. И что означает самоосвобождение? Это означает, что когда мы обнаруживаем этот источник в своем опыте, то нам не нужно что-то менять. Нам не нужно менять одно состояние ума на другое состояние ума. Нам не нужно менять одну эмоцию на другую эмоцию. И нам не нужно менять один способ видения на другой способ видения, потому что мы обнаруживаем единую природу всех способов видения. Единую природу всех способов восприятия, обнаруживая сам источник нашего восприятия. Не меняем наше восприятие, не манипулируем объектами внутри сферы нашего восприятия, но обнаруживаем, находимся в самом источнике нашего восприятия, в котором все обладает единой природой, в том числе и разные способы восприятия обладают одной и той же единой природой. И этот процесс не является действием. Обычно у нас есть идея действия, мы должны что-то предпринять. Мы должны совершить действие на уровне тела, мы должны совершить действие на уровне энергии, мы должны совершить действие на уровне ума. Но здесь нет действия, здесь есть только узнавание. Узнавание не требует действия. Когда мы встречаем знакомого человека на улице, нам не нужно действие, чтобы узнать этого человека. Мы видим и мы узнаем. Когда мы идем мимо забора, и на заборе написано какое-то слово на языке нам известном, хотим мы этого или не хотим, автоматически, без усилия мы узнаем это слово. Я приведу простой пример узнавания, когда происходит узнавание, но при этом ничего не меняется. Наступает Новый год, ребенок, например, лет 4, ждет прихода Деда Мороза. В 12 часов должен прийти Дед Мороз. За полчаса до 12 папа говорит, у меня вдруг срочное дело, я скоро приду. А как же Дед Мороз? Ну, я постараюсь успеть. Через полчаса папы нет, но приходит Дед Мороз. Ребенок получает подарки, радуется тому, что есть Дед Мороз, печалится, что папа не увидел Деда Мороза. Потом папа возвращается, ребенок рассказывает о том, что приходил Дед Мороз. На следующий год повторяется та же самая история. Кто-то в детском саду говорит ребенку, Деда Мороза не существует. Он говорит, ты дурак, Дед Мороз есть. Говорит, мама, мама, этот плохой мальчик говорит мне, что Деда Мороза не существует. Деда Мороза не существует, но расставаться с иллюзиями очень болезненно. Но наступает какой-то очередной Новый год. И в какой-то момент ребенок обнаруживает, без всяких усилий, без всякого намерения это сделать, но обнаруживает, что это тот же самый халат Деда Мороза, те же самые усы, та же самая борода, тот же самый накладной нос, но это папа. Не меняется ничего. Не прилагаются ровным счетом никакие усилия. Но происходит узнавание, и вместе с этим узнаванием меняется абсолютно все. На уровне внешних каких-то признаков не меняется ровным счетом ничего. На уровне отношения, на уровне способа существования в этом измерении меняется все. До этого это был Дед Мороз, теперь мы знаем, это не Дед Мороз, это папа. Без усилий, без намерения. Вот когда мы говорим о самоосвобождении, это означает, что без усилий и без намерения мы обнаруживаем истинное состояние своего ума. Истинное состояние, в котором нет приписывания, в котором мы понимаем, что все есть наше собственное состояние, в котором мы не приписываем наши качества внешним объектам, которые мы думаем, что они существуют отдельно от нас, на самом деле являются нашим состоянием. Мы понимаем, что все наше чувственное восприятие – это наше состояние. Мы понимаем, что наши эмоции – это наше собственное состояние. Мы понимаем, что наши мысли, наши намерения – это наше состояние. И мы понимаем это не интеллектуально. Точно так же, как ребенок понимает это не интеллектуально, что Дед Мороз – это папа, мы узнаем все явления как свое собственное состояние, а не как что-то отдельное. В чем отличие от предыдущего метода? В том, что в предыдущем методе у нас есть намерение воспринимать все таким образом. Мы как бы накладываем модель восприятия на реальность. У нас есть намерение все воспринимать так, что все едино, все есть единое состояние. Мы поддерживаем этот способ восприятия. Но когда мы говорим о самоосвобождении, мы не пытаемся поддерживать способ восприятия. Мы узнаем, что все уже действительно является единым. Нам не нужно искусственно соединять две вещи. Мы обнаруживаем изначальное единство, того, что мы ранее считали разделенным. Это вот как один червяк вылезает из земли, есть такой не очень приличный американский анекдот. Весна, земля, почва, вылезает из земли червяк. Видит еще один червяк. Он ему говорит: слышишь, давай займемся сексом. Он говорит: дурак, я твой хвост. Так вот, это связано с узнаванием. Не попытка убедить себя. Не попытка убедить себя в том, что все едино. На самом деле наш ум обладает колоссальными способностями. Если мы хотим видеть все как что-то единое, мы будем это видеть. Проблема лишь в том, что это будет зависеть от нашего намерения все видеть. Это как если мы хотим видеть то, что нам изменяют, мы будем видеть то, что нам изменяют. Независимо от того, правда это или неправда. Но когда мы говорим о самоосвобождении и узнавании своего истинного состояния, то это означает, что у нас нет попыток увидеть все таким образом. Нет попыток, что нам сообщили, как оно есть, и мы должны таким способом увидеть. Но мы видим, мы узнаем, что все именно так, что все действительно так. Это и называется природой ума, это и называется источником ума. Когда мы обнаруживаем себя в состоянии, что мы являемся источником всего нашего восприятия. Не только ума, но и чувственного восприятия, эмоций, звуков, образов, цветов, запахов, мыслей, убеждений и так далее. И тогда у нас нет никакой необходимости избегать одних ситуаций и предпочитать другие ситуации. Почему? Потому что мы обнаруживаем, что мы меняем шило на мыло. Обычно, если мы обусловлены этой идеей постепенного улучшения, мы думаем, что это разные ситуации. Когда мы обнаружим источник всех ситуаций, мы понимаем, что если мы сейчас будем пытаться перейти, например, от состояния гнева к состоянию любви, но природа этих двух состояний одна и та же. Если мы не распознаем, что и гнев, и любовь – это наше состояние, тогда мы пытаемся что-то изменить. Если мы обнаружим, что этот гнев является нашим собственным состоянием, если мы пребываем в знании источника, у нас нет необходимости менять что-то, но этот гнев не обладает силой что-то с нами сделать. Потому что обычно гнев нас заставляет чем-то манипулировать во внешнем мире. Но если мы узнаем, что этот внешний мир – это наша собственная проекция, то гнев, хотя он присутствует как гнев, не обладает силой заставить нас что-то сделать. Это означает, что мы оказываемся свободны от гнева. Свободны не потому, что мы его убрали, не допустили в свое состояние, не потому, что мы его каким-то образом изменили, преобразили, а свободны потому, что мы приняли его как свое состояние, распознали его как свое состояние, и у нас нет необходимости с ним бороться. И так далее. В этом особенность пути самоосвобождения. И вот этот принцип самоосвобождения, когда мы оказываемся в самом источнике своего существования, в самом источнике своего восприятия, и за пределами всякого действия, когда путем является не действие, мы привыкли, что путь это какое-то действие, но путем является узнавание своего состояния, пребывание в узнавании своего состояния. Наше состояние непрерывно меняется. Но как бы оно ни менялось, оно остается нашим состоянием. И если мы сохраняем это знание, это и есть путь зачем. Это не значит, что если мы единожды обрели это знание, 3 года назад, например, что мы уже стоим и говорим: о, я получил этот опыт, я стою на пути зачем. Это не имеет значения, если мы 3 года назад получили этот опыт. Это путь не постепенный, это означает, что прошлые заслуги в счет не идут. Это означает, что мы... Когда мы находимся в этом знании, это и есть путь зачем. И это путь, который не ведет из одного места в другое. Но это пребывание в своем собственном состоянии. В том состоянии, в котором мы всегда находимся, но мы его обычно не распознаем. Когда мы распознаем это состояние, свое собственное состояние, у нас исчезают все те проблемы, которые нас беспокоят. Это не означает, например, что если у нас был рак, то рак пройдет. Это не означает, что если у нас была депрессия, то депрессия пройдет. Это не означает, что если у нас не было семьи, семья появится и так далее. Если есть для этого причины, будет что-то меняться. Есть причины, чтобы рак прошел, рак пройдет. Есть причины, чтобы была семья, будет семья. И так далее. Но, как вот в знаменитом фильме «Бойцовский клуб», замечательная фраза есть такая. «Вопросы останутся, но беспокоить не буду». Все остается то же самое. Но мы способны жить, сосуществовать с любым состоянием. То есть это состояние знания, которое позволяет нам реализовать тотальное приятие всего. Быть во всем и наслаждаться во всем, чем бы это ни было. Вот особенность знания зачем. Поэтому говорится, что великое совершенство. Это великое совершенство, потому что его нельзя ни улучшить, ни ухудшить. Нельзя иметь больше своего состояния или меньше своего состояния. С чем сравнивают это знание? Это знание обычно сравнивают с природой зеркала. В чем особенность зеркала? Вот мы растем с зеркалами, в окружении зеркал, и обычно мы даже не думаем о том, как мы учимся понимать, как работает зеркало. Зато когда мы видим, как, например, обезьяна стоит перед зеркалом или собака стоит перед зеркалом и начинает сражаться со своим отражением, мы видим, ага, ну конечно, это же собака, она не понимает, как работает зеркало. Как мы понимаем, как работает зеркало? Мы подходим к зеркалу, мы ставим перед зеркалом стакан. Мы видим, в зеркале отражается стакан. Мы ставим часы, отражаются часы. Мы становимся сами, мы понимаем, а, мы себя никогда не видели до того, как мы посмотрели в зеркало. Но когда мы видим, что термос, стакан, часы отражаются в зеркале как есть, и мы видим перед в зеркале предмет, который мы раньше никогда не видели, мы говорим, а, так я его выгляжу вот так. Мы понимаем, как работает зеркало. Мы понимаем принцип отражения. И если мы понимаем, как работает зеркало, мы понимаем, что если мы будем показывать разные отражения, зеркало от этого не изменится. Если мы будем показывать зеркалу супермодели и заставим зеркало отражать там супермодели, дорогие машины, стразы от Сваровски и так далее, зеркало от этого не улучшится. Если мы будем заставлять зеркало отражать бомжей из Курского вокзала, правительство и прочие отвратительные вещи, зеркало от этого не поцарапается, с зеркалом ничего не случится. Зеркало остается совершенным, независимо от того, что в этом зеркале отражается. Вот это принцип совершенства, подобный этому принцип совершенства, и объясняется в учении Дзогчен. То есть учение Дзогчен – это метод, это путь, который основан на вот этом знании, на знании своего собственного состояния. Если мы говорим об истории этого метода, об истории пути Дзогчен, об истории учения, посвященного этому методу, то традиционно говорится, что это учение много раз возникало в нашей Вселенной, в нашем измерении. Это знание появлялось с кем-то, но потом оно исчезало в силу различных причин. И в нашу историческую эпоху, в последнюю историческую эпоху, первым учителем, который принес это знание в наш человеческий мир, был учитель по имени Гараб Дорджи, который родился в стране Удияна, это северо-западная часть Индии. Сейчас это территория современного Пакистана, долина Сват, которая в то время была центром распространения многих учений, не только этого, до мусульманского вторжения. И вот Гараб Дорджи, это тибетское имя. Мы не знаем даже подлинного имени Гараб Дорджи, индийского имени Гараб Дорджи мы не знаем. Есть обратные переводы имени Гараб Дорджи с тибетского на индийские языки, но эти переводы отличаются. А Дорджи, по крайней мере, понятно, это ваджра. Гараб переводится по-разному. Но почему мы не знаем? Потому что все тексты были уничтожены во второй половине 8 века, были уничтожены все тексты учения Дзогчен. Оно не было широко распространено. У него была очень небольшая локализация, поэтому, естественно, когда было мусульманское вторжение, то Все было уничтожено. Были уничтожены носители традиции, были уничтожены тексты, были уничтожены всякие упоминания. И мы даже точно не знаем, когда жил Городдоджи, потому что традиционные датировки дают разбег, например, от 3 века до нашей эры до 1 века нашей эры. Современные научные исследования говорят о том, что более реалистично говорить о 5-6 веках нашей эры, но это не принципиально, потому что у нас есть учение. Нам не так важно, когда жил Городдоджи, нам не так важно поместить этого Городдоджи в какую-то клеточку в нашей концепции времени. Но есть метод. Этот метод передавался от учителя к ученику, сначала в Индии. И с 8 века это учение начало распространяться в Тибете. Как раз во второй половине 8 века, незадолго до того, как мусульмане вторглись в Удияну и все в Удияне уничтожили, три учителя, все были учениками одного удиянского учителя по имени Шри Симха. Хотя Шри Симха сам не был индийцем, он сам был родом из Китая. Неизвестно, был он китайцем или хатанцем, но, по крайней мере, он был родом из тех мест. И вот три его ученика, прежде всего Падмасамбхава, который упрочил учение Ваджраяны и в целом буддийское учение упрочил в Тибете, пришел в Тибет и начал передавать сущность знания Дзогчен. Но у него не было с собой текстов. Он путешествовал налегке, он не возил с собой огромную библиотеку. И у него был ученик Вайрачана, тибетец, который хорошо уже знал индийские языки. И он отправил Вайрачану к своему учителю Шри Симхе, чтобы он получил систематическое образование в Дзогчен и смог перевести эти тексты на тибетский язык. Что Вайрачана и сделал. И также был другой учитель Вималамитра, также ученик Шри Симхи, который по приглашению тогдашнего царя Тибета Тисрон Децена пришел в Тибет и начал передавать там буддийское учение. Не только Дзогчен, но в целом буддийское учение. Потому что учение Дзогчен тесно связано с буддизмом. Можно спорить о том, является учение Дзогчен буддизмом или не является. Это зависит от того, что мы понимаем как буддизм. Если мы понимаем буддизм как некую религиозную систему, то Дзогчен не является. Если мы понимаем учение Будды как знание об освобождении, то Дзогчен является сутью этого знания, сутью этого учения. Поэтому те люди, которые хорошо на своем опыте понимают учение Будды, когда они сталкиваются с учением Дзогчен, это как масло, которое вливается в масло. Такая история была с главным учеником Городдоджи по имени Манджушри Митра. Когда Городдоджи начал учить Дзогчен, когда он начал передавать это знание, ему было 7 лет. И он начал излагать тексты Дзогчен, тантры Дзогчен. И в споре он начал побеждать придворных ученых, придворных пандитов. И учение, которое он излагал, было учением за пределами причины и следствия. Что значит за пределами причины и следствия? Простой пример. Если у нас какая-то психологическая проблема, мы идем, например, к психологу и говорим, у меня психологическая проблема. Он говорит, расскажи мне о своей жизни, мы выясним причину. Мы рассказываем в течение многих сеансов о своей жизни, мы рассказываем свои сновидения. В конце концов он говорит, вот есть причина. Когда тебе было 4 года, твоя мама незаслуженно на тебя накричала. Это причина твоих проблем, причина твоей депрессии. Она нанесла тебе психотравму. Мы будем устранять эту причину. Как мы будем ее устранять? Попросим маму откричать обратно. Или мы приходим к священнику и говорим, у меня проблема, я себя плохо чувствую, я испытываю чувство вины. Священник говорит, с этим ничего сделать нельзя, есть причина. Когда-то, много тысяч лет назад, один человек ослушался Бога. Из-за этого мы все страдаем. Поэтому устранить эту причину невозможно. Ты должен принять это как есть, ты должен молиться Богу, чтобы после смерти он избавил тебя от этой причины. Может быть. Хотя я сам точно не знаю. Это пример причины. Но подход Дзогчен заключается, например, в том, что мы знаем, мы распознаем, что это депрессия или то эмоциональное состояние, которое мы испытываем, это наше собственное состояние. Нам совершенно не важно. Да, оно возникло в силу сочетания каких-то причин. Это правда. Мы не говорим, что причинность вообще как таковая отсутствует. Да, сложились причины, мы испытываем состояние. Но независимо от того, какие причины вызвали наше состояние, это наше собственное состояние. Точно так же, как мы видим один и тот же образ человека в бодрствовании во сне, в силу разных причин мы видим одно и то же. Не имеет значения, в силу каких причин мы это видим. Но мы работаем с тем, что есть непосредственно, независимо от тех причин, которые к этому привели. Вот пример того, что означает «за пределами идеи причины и следствия». Мы не пытаемся манипулировать причинами и следствиями, чтобы получить нужный результат. Мы находимся в том, что есть, и нас это тотально устраивает. Это пример. И вот гуру Гарабдуджи излагал учение, о котором он говорил, что это учение о причине и следствии. Но краеугольный камень учения Будды Шакьямуни, а буддизм был официальной религией Индии того времени, краеугольный камень этого учения – учение о причине и следствии. Поэтому, когда официальный буддийский истеблишмент узнал о том, что некий отрок осмеливается противоречить учению Будды Шакьямуни, да еще в таком юном возрасте, то это может смутить умы и привести к разрушению всей тщательно выстроенной идеологической системы. Поэтому был послан спецназ, но не в масках, не маски шоу, а тогда вопросы решались по-другому, в споре, в диспут, по определенным правилам. Это национальный индийский вид спорта, там слишком жарко, чтобы заниматься другим спортом. Поэтому шахматы и диспут. И вот во главе этого спецназа был Манджушри Митра, который был очень образованным ученым, буддийским ученым, он очень хорошо знал и сутру, и тантру. И вот когда он пришел и попытался спорить, он захотел спорить с Гарабдуджи, он вызвал его на поединок. Но пока он добрался, Гарабдуджи, конечно, уже не был 7-летним мальчиком, потому что тогда Indian Airlines еще не летали. Вот. Так вот, он попросил Гарабдуджи изложить свою позицию. И когда Гарабдуджи изложил свою позицию, Манджушри Митра постарался понять эту позицию для того, чтобы ее опровергнуть. Но когда он понял, что эта позиция соответствует действительности. Он обнаружил свое истинное состояние благодаря взаимодействию с Гарабдуджи. И затем он стал учеником Гарабдуджи, и Гарабдуджи попросил его, чтобы Манджушри Митра изложил учение Дзогчен, смысл учения Дзогчен на языке буддийской философии. Что Манджушри Митра и сделал. И вот с этих пор учение Дзогчен оказалось очень тесно связано с буддийским учением. И в некоторых школах буддизма, в частности в школах, тибетских школах Нингма и школе также Кагью частично, Дзогчен является официальной частью доктрины этих школ. В других школах этого не произошло, но в этих двух школах это имеет место. И вот... Таким образом, учение Дзогчен пришло в Тибет вместе с буддизмом. Хотя в Тибете существовала другая линия, которая пришла в Тибет из Центральной Азии, пришла другая линия Дзогчен, идущая от другого учителя, но эта линия не имела широкого распространения. Эта линия передавалась много поколений лишь от учителя лишь к одному ученику. Вот. Но учение Дзогчен расцвело в Тибете, было много учителей, было много практикующих, и за более чем 1000 лет был накоплен, естественно, огромный опыт, но, тем не менее, это учение оставалось внутри Тибета. И во второй половине 20 века, когда произошло китайское вторжение в Тибет, многие тибетские учителя оказались за пределами Китая. Кто-то оказался до того, как произошло вторжение, и просто не смог вернуться. Например, как мой учитель, который поехал в Индию в паломничество, и в это время началось китайское вторжение в Тибет, после которого он уже не мог вернуться. Некоторые бежали из Тибета. И таким образом произошло соприкосновение людей Запада с учением Дзогчен. И сейчас... Это учение очень широко распространяется, ну, естественно, не так широко, как какие-то традиционные учения, но, тем не менее, это учение становится все более и более доступным современным людям, живущим на Западе. С той же скоростью, как оно становится все менее доступным в Тибете, оно становится все более доступным на Западе. И в частности, тот человек, тот учитель, от которого я получил это знание, Чогьял Намгкал Норгу, он стал одним из первых учителей, распространяющим, передающим учение Дзогчен своим западным ученикам, преимущественно западным ученикам. Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать, как раз у нас прошло 2 часа времени, даже немножко больше. Мы ограничены здесь во времени или не очень? Нет, я так и думал, что мы во времени не ограничены. Поэтому я на этом закончу. И, естественно, те, кто во времени ограничен, никаких проблем, если нужно вставать и уходить. Ну, а те, у кого есть время и желание, могут задать вопросы. Может быть, я на них отвечу. Да. Что? Вторая линия. А вторая линия — это линия из Шаншунга, линия Шаншун-Нингю.